У Джека участился пульс. Это была информация, о существовании которой мало кто мог догадываться. Возможно, даже Мартин Шева не знал, что Национальный биологический институт фаготипирует свои культуры. «И что вы можете сказать о чуме?» «Минутку». Снова возникла пауза. Джеку было слышно дыхание Игоря. «Вот», — произнес наконец Игорь, — «чуму редко заказывают на восточном побережье. Обычно это крупные исследовательские лаборатории. Но 8 числа мы отправили культуру чумы в лаборатории Фрейзера». «Никогда не слышал о таких», — признался Джек. «У вас есть адрес?» «Брум-стрит, 550», — ответил Краснянский. «А кто получатель?» — осведомился Джек. «Мы отправляли культуру просто по адресу лаборатории. Вы часто имеете с ними дело?» Игорь снова запросил компьютер. «Вы знаете, они иногда присылают нам заказы, но не слишком часто. По-видимому, это небольшая частная диагностическая лаборатория. Но здесь есть одна странность». «Какая именно?» «Они каждый раз расплачиваются чеком на предъявителя», — ответил Игорь. «В общем, это не возбраняется, но обычно наши клиенты имеют кредит». «У них есть телефон?» — поинтересовался Джек. «Нет, только адрес». Поблагодарив Игоря, Джек положил трубку. Достав телефонный справочник, он попытался разыскать там лаборатории Фрейзера. Таких в списке не оказалось. Он хотел было найти в компьютере хоть какую-то информацию об этих лабораториях, но с тем же успехом. Степлтон откинулся на спинку стула. Опять в который уже раз он получает совершенно неожиданную информацию. У страшных бактерий уже два источника. О лаборатории Манхэттенского госпиталя он кое-что знает. Теперь надо навестить таинственные лаборатории Фрейзера, и если ему удастся связать обе эти лаборатории друг с другом и с Мартином Шео, он немедленно передаст сведения Лу Сольдана. «Так», — думал Джек, — «первым делом надо избавиться от возможной слежки. Накануне вечером он воображал себя очень умным, но Шон МакГогинелл вел его от самого морга до ресторана. Ну, правда, Шон профессионал, а черной короли нет, но этот недостаток они с лихвой искупают наглостью и дерзостью. От хвоста надо избавляться очень быстро. Джек уже понял, что людное место не остановит бандитов, они атакуют его в любом месте. Была еще одна проблема. Уоррен и его банда. О них Джек не знал, что и думать. Он не мог предположить, что на уме у Уоррена, а встречи с ним так или иначе не избежать. Джек решил, что лучше всего избавляться от хвоста в людном месте со множеством входов и выходов. Таким местом может быть либо центральный вокзал, либо автобусная станция. Джек выбрал первое. Вокзал был ближе. Хорошо бы, конечно, если бы к Нью-Йоркскому университетскому медицинскому центру можно было выйти по подземному переходу, но делать нечего. Такого перехода не существовало, поэтому Джек решил вызвать такси прямо к зданию управления. Поначалу все шло как по маслу. Машина пришла за Джеком практически сразу. На Первой авеню они проскочили светофор, и Степлтону не пришлось играть роль неподвижной мишени. Однако он все равно скрючился на сиденье, чтобы его не было видно в окне, чем возбудил любопытство водителя, который с беспокойством поглядывал на своего пассажира в зеркало заднего вида. Когда такси понеслось по Первой авеню, Джек выпрямился и оглянулся. Ничего подозрительного он не заметил, за ними никто не ехал. Они свернули на 42-ю улицу, и Джек велел водителю подъехать прямо ко входу в вокзал. Не успела машина остановиться, как Джек выпрыгнул из нее и бросился в здание. Влетев в зал ожидания, он немедленно смешался с толпой. Чтобы окончательно убедиться в отсутствии хвоста, Джек спустился на станцию метро и сел в поезд. Когда двери уже начали закрываться, Степлтон стремительно выскочил на платформу. Пробежав сквозь станцию, он покинул ее через противоположный выход. Почувствовав себя увереннее, Джек поймал такси, велев водителю ехать ко Всемирному торговому центру. По дороге Джек то и дело оглядывался, чтобы убедиться в отсутствии преследования. Нет, кажется, все чисто. Степлтон попросил шофера ехать на Брум-стрит к дому 550. Теперь Джек мог позволить себе роскошь немного расслабиться. Выпрямившись, он прижал пальцы к вискам. Головная боль, с которой он проснулся сегодня, так до конца и не прошла. Джек приписывал боль своему тревожному состоянию, но теперь появились и новые симптомы. Горло побаливало и першило при глотании. Конечно, и это можно списать на психосоматику, но все же у Джека стало тревожно на душе. Обогнув Вашингтон-сквер, водитель направился к югу по Бродвею, потом повернул на Хьюстон-стрит, а оттуда на Элдридж. Джек с любопытством оглядывал незнакомый городской ландшафт. Он совершенно не знал этот район, догадываясь только, что Брум-стрит расположена где-то на окраине, к югу от Хьюстон-стрит. Эту часть города предстояло еще освоить. Многие названия улиц ничего не говорили Джеку. Водитель свернул с Элдридж, и Степлтон увидел табличку с названием улицы Брум-стрит. Джек принялся разглядывать здания. В основном это были 5- и 6-этажные дома. Многие из них заброшены и заколочены. Да, не самое подходящее место для микробиологической лаборатории. За следующим поворотом дома стали поприличнее. Вот магазин сантехники с витринами, прикрытыми металлическими ставнями. В остальных домах квартала все первые этажи заняты хозяйственными магазинами, либо магазинами стройматериалов. В верхних этажах располагались немногочисленные жилые квартиры, ну, типичный торговый район средней руки. У середины следующего квартала водитель съехал к тротуару. Брум-стрит, 550. Никаких лабораторий не было видно. В доме помещался пункт оплаты чеков, абонентские почтовые ящики и ломбард. Ну, с одной стороны, располагался магазин упаковочных товаров, с другой — мастерская по ремонту обуви. Джек заколебался. Сначала он решил, что ошибся адресом, но нет, Игорь не мог ошибиться. Он повторил адрес дважды. Степлтон расплатился и вышел из машины. Как и все учреждения в этом районе, это было снабжено металлической решеткой, которая прикрывала дверь на ночь. В витрине выставлена всякая всячина, включая электрогитару, десяток дешевых фотоаппаратов и поддельные украшения. Над входом красовалась горделивая надпись «Персональные абонентские ящики». На стеклянной двери написано помельче «Оплата чеков». Джек подошел к витрине поближе. Стоя прямо напротив электрогитары, он старался разглядеть помещение внутри. Прямо перед ним был виден стеклянный прилавок, за которым стоял усатый мужчина, причесанный как панк. Мужчина был одет в армейский камуфляж. В глубине магазина располагалась плексигласовая будка, похожая на банковскую. Слева тянулись ряды абонентских ящиков. Джек был заинтригован. Очень подозрительно, если для своей переписки лаборатории Фрейзера используют эти абонентские ящики. Первой мыслью было войти и задать несколько вопросов. Но, подумав, Джек решил этого не делать. Таким действием можно все испортить. В подобных местах очень неохотно делятся информацией о клиентах. Абонентскими ящиками, собственно, и пользуются во имя сохранения какой-то тайны. Но Джеку требовалось не только узнать, действительно ли лаборатории Фрейзера пользуются этими абонентскими ящиками, ему захотелось заманить сюда кого-нибудь из этих лабораторий. Постепенно в голове Джека начал складываться хитроумный план. Чтобы не мозолить глаза клерку за прилавком, Джек быстро отошел от витрины. Первым делом ему понадобится телефонный справочник. Пройдя к югу по пустынной Кеннел-стрит, Джек наткнулся на маленькую аптеку. Из телефонного справочника он выписал 4 адреса ближайшего магазина форменной одежды, агентства по прокату автофургонов, магазина оргтехники и ближайшей конторы курьерской службы «Федерал Экспресс». Сначала Джек решил наведаться в оружейный магазин. Войдя в торговый зал, Джек с некоторым опозданием сообразил, что не знает, как выглядит форма курьера «Федерал Экспресс». Но потом решил, что это не такая уж большая беда. Если этого не знает он сам, то, скорее всего, клерк в ломбарде и подавно не станет этим интересоваться. Джек купил синие брюки и белую рубашку с накладными карманами и эполетами. Для полного антуража он приобрел черный пояс и синий галстук. «Вы не возражаете, если я здесь переоденусь?» — спросил Джек у продавца. «Конечно, нет», — ответил тот и провел Степлтона в кабинку за ширмой. Брюки оказались несколько длинны, но Джека это не смутило. Оглядев себя в зеркале, он остался доволен, однако для полноты картины чего-то не хватало, и Джек купил еще и фуражку. Пока он платил за покупки, продавец завернул одежду Джека. В последний момент Степлтон успел извлечь из кармана ремонтагин. Боль в горле начинала по-настоящему тревожить, поэтому Джек не захотел пропускать прием лекарства. Следующая остановка в магазине оргтехники и канцелярских принадлежностей. Там Джек приобрел упаковочную бумагу, скотч, коробку средних размеров, веревку и стопку наклеек «Срочно». К своему удивлению, Джек обнаружил в магазине даже наклейки с надписью «Биоопасность». Он купил и ее. В другом отделе Джек взял упаковку скрепок и бланки квитанций. Расплатившись, он покинул магазин. После этого Джек направился в контору «Федерал Экспресс». Там он купил несколько адресных бланков и пластиковые конверты, которые следовало прикрепить к посылочному ящику. Последним пунктом стало агентство по прокату автофургонов, где Джек арендовал пикап. Это мероприятие заняло довольно много времени, так как машину пришлось перегнать из другого места. Пока Джек ждал, он приготовил свою посылку. Прежде всего, надо было наполнить ящик, чтобы он не выглядел пустым. Степлтон сунул в него треугольный обрубок дерева, который служащие конторы использовали для блокировки входной двери. Потом Джек добавил обрывки старых газет, лежавших на столиках в фойе. Джек потряс коробку, она не гремела. Удовлетворившись, Джек обмотал ее скотчем. Завернув посылку в упаковочную бумагу и перевязав ее веревкой, Джек налепил на коробку множество этикеток «Срочно» и «Биоопасность». В последнюю очередь он приклеил к коробке бланк «Федерал Экспресс» и аккуратно заполнил его, написав адрес лабораторий Фрейзера. На месте обратного Джек вписал адрес Национального биологического института. Выбросив верхний лист, Джек сунул копию в пластиковый конверт и прикрепил его к коробке. Оглядев посылку, Степлтон остался доволен. Она выглядела весьма солидно и презентабельно. Тем временем пригнали фургон. Джек бросил в кузов посылку, остатки упаковочного материала и пакет с одеждой. Сев за руль, отъехал от конторы. Он заехал еще в два места. Сначала вернулся в аптеку и купил там раствор для полоскания горла. Оно уже очень сильно его донимало. Кроме того, Степлтон заехал в закусочную. Есть ему не хотелось, но был уже полдень, и надо было что-нибудь перехватить. Неизвестно, сколько придется ждать после того, как он оставит посылку в абонентском ящике. По дороге к Брум-стрит Джек вскрыл банку с апельсиновым соком и принял ремонтадин. Надо было сохранить в крови высокую концентрацию препарата. Джек подъехал прямо ко входу в ломбард. Не выключая двигатель, он вышел из машины и достал из кузова коробку. Взяв ее под мышку, Степлтон вошел в помещение. Тренькнул дверной звонок, и мужчина за прилавком оторвал взгляд от журнала. Стоявшие дыбом волосы придавали его физиономии какой-то странный вид. Было такое впечатление, что мужчина, однажды чему-то удивившись, так и остался потрясенным на всю жизнь. «У меня срочная посылка для лаборатории Фрейзера». Джек поставил коробку на прилавок и сунул человеку в нос квитанцию. «Распишись здесь внизу». Джек протянул мужчине ручку. Тот, взяв ее, молча раздумывал, глядя на коробку. «Я не ошибся адресом?» — спросил Джек. «Нет», — ответил клерк. Он тронул усы. «А что за срочность такая? Мне сказали, что там сухой лед», — ответил Джек. Потом он перегнулся через прилавок и зашептал на ухо клерку. «Ты знаешь, мой босс думает, что там живые бактерии. Ну, знаешь, для всяких там ученых упражнений».